Катерина Темная. Я адептка. Книга первая. Чужая сила. Читает леди Арфа. Вступительные. А! Раздалось рядом. Только не в глаза! Получай! Вопль с другой стороны. Нет! Закричала я, убегая от друга. Мне уже целых 22 года, а я все так же приезжаю с друзьями на водные битвы, устраиваемые летом в парке ВДНХ. Если раньше мы боялись намочить билеты от электрички, то теперь старались не утопить ключи от машины. Время идет, а мы продолжаем посещать подобные мероприятия, игнорируя слова других о том, что пора становиться взрослыми. «Лера, сзади!» — крикнула подруга, проносясь мимо. Я повернулась в тот момент, когда какой-то незнакомый парень со счастливой улыбкой перевернул надо мной ведро. Поток теплой воды хлынул прямо на голову. Мокрым насквозь, черному топику и черным же шортиком уже ничего не было страшно, но я боялась поскользнуться в собственных тапках. «Ох, он с ведром! Отомщу! Ну, держись!» Крикнула я и только хотела кинуться за быстро удирающей новой жертвой, как меня кто-то подхватил на руки и бросил в фонтан. Я погрузилась с головой, не успев вовремя задержать дыхание, из-за чего часть воды попала мне в нос. Пришлось привычно пережидать неприятные ощущения, пытаясь параллельно определиться, где верх, где низ. Меня сегодня уже роняли в фонтан, ничего в этом страшного нет, напротив, очень даже весело. Но в этот раз что-то у меня не получалось нащупать дна или всплыть. Кажется, я попала в слишком глубокую часть. Разве здесь есть больше метра? Кислород в легких заканчивался. Мне требовалось всплыть немедленно, и я шустро забарахталась. Сопротивление воды стало меньше и позволило мне вынырнуть. Одновременно с жадным вдохом воздуха почувствовала опору под ногами. Фух, и поднялась. Первое время долго откашливалась, чувствуя гудение в голове. Затем убрала длинные спутанные волосы, налипшие на лицо, и вытерла глаза. А что-то было не так. Слишком тихо. Неужели менты? Организаторы же обо всем договорились. Я даже видела неподалеку туда-сюда снующий отряд интересующихся полуголыми девушками в фонтане. А тогда в чем проблема? Открыв глаза, несколько раз похлопала ресницами, затем потерла веки. Я ударилась головой и сейчас валяюсь без сознания в воде. Иначе как еще объяснить возникшую передо мной бредовую картину? Я стояла в маленьком фонтане на площади фэнтезийного города в стиле средневековья, а на меня смотрели многочисленные глаза любопытных. И это не люди. Точно не люди. А раз это все нереально, значит, я либо ловлю глюки, либо сплю. «Мамочка!» — протянула тихо, хотя в стоящей тишине слышно было наверняка многим. Раздался дикий, душераздирающий звук. Я схватилась за уши, вжимая ладони в голову как можно сильнее. Разношерстный народ тоже был не в восторге и повторил за мной. «Больно! Как же больно! У меня барабанные перепонки не выдержат!» «Наверное, в жизни приехала скорая, вот меня и в отключке так колбасит. Хотя звук сирены не такой мерзкий, но, учитывая, что я почти наверняка ударилась головой, мне он может казаться таким». «Каина Артага!» — перекрикивал вой откуда-то появившийся эльф. «Ну все, дочиталась». Признаться, я довольно часто мечтала, подобно героиням моих любимых книг, попасть в другой мир, волшебный. Там бы обязательно стала магом с какими-нибудь интересными способностями, влюбила местного принца, затем влюбилась бы сама и вышла за него замуж. Чем не счастливый конец? И обязательно при этом я должна была иметь возможность прыгать на землю и обратно, родителей повидать. Мечты стандартные, но чтобы мне это еще и привиделось... Пора заканчивать с нереальными историями и мирами магии. Уже он ловлю эльфа глюки. Сирена замолчала. Я облегченно выдохнула, хотя в голове продолжило стоять неприятное гудение. Еще несколько ушастых, прибывших вместе с эльфом, которого увидела первым, начали шустро перемещаться между любопытными прохожими, что-то им объясняя. Довольно быстро народ ретировался, и на площади остались только я и мужчина напротив. Рассмотрев его повнимательнее, не могла не отметить, а он ничего такой симпатичный. «Лариэль!» — произнес он медленно и указал на себя. «Представляется? А что, вполне подходящее для него имя, все по жанру». «Лера», — хрипло ответила, чувствуя першение в горле. «Это мой голос? И привкус такой мерзкий. Наверняка наглоталась воды из фонтана. Даже не хочу думать, кто и что в этой воде делал, а также, насколько мощная стояла фильтрация воды. Чего расстраиваться?» «Льерра», — повторил он, — «как будто иностранец пытается произнести мое имя. Даже мило. Ну, типа того», — пожала плечами. Голова продолжала гудеть, но осознанности появилось больше. Пора было решать, что с этим всем делать. Ладно, пока не приведут в чувство, стоит порадоваться вовлеченности в магическую историю и насладиться сполна. Хотя странно для сна иметь возможность рассмотреть все настолько четко. Яркие цвета, четкие линии объектов. Я даже видела узоры на деревянных вывесках, висящих над некоторыми из домов. Особенно удивительным оказалось чувствовать запахи. «Кхандага Орим Гьянда», — произнес эльф, глядя на меня. «Ага, мне тоже приятно познакомиться», — ответила с любопытством, разглядывая собеседника. «Если бы я тебя еще и понимала, вообще было бы отлично». В моем сне довольно прохладно, и короткие мокрые шорты с топиком совсем не грели, а даже скорее наоборот. Обняв себя руками в попытках согреться, огляделась. Не довольствоваться же мне одним видом ушастого. Надо рассмотреть местность как следует. Интересно же! Пробежавшись взглядом по площади, отметила чистоту и общую ухоженность. Милые клумбы, построенные в едином стиле дома. Мне нравится. Обернувшись, увидела в центре фонтана статую красивой женщины. Она протягивала к небу руки, а на ее ладонях светился ярко-голубым светом небольшой шар непонятного назначения. Учитывая нереальность происходящего, он явно магический. Я развернулась обратно, прошла вперед, аккуратно перелезла через невысокий бортик и вылезла на каменную кладку. В такую холодрыгу оставаться в воде не особо хотелось, а вот надеть что-нибудь теплое и выпить горячего чая было бы кстати. Еще раз оглянувшись, поняла, что шар теперь светится белым. Интересно, типа светомузыки, наверное. «Наина Хайхерайд», — сказал эльф. Я посмотрела на него непонимающе, а про себя с удивлением отметила, что глаза у мужчины фиолетовые, прямо как в книжках. Красиво смотрится, особенно на фоне длинных золотых волос, уложенных в хитрую прическу, согласно всем законам жанра фэнтези. Я бы себе такое в жизни не смогла заплести. Из одежды на нем что-то вроде мантии темно-синего цвета. Как по мне, вместо этого мешка лучше бы надел что-то более обтягивающее. «Что ты сказал?» — спросила я, понимая безнадежность нашего общения. «А, кстати, не одолжишь одежду? Выглядит теплой». Холодный ветер заставил толпу мурашек устроить вечеринку. Поежившись, я усиленно застучала зубами, оглушительно чихнула, показательно шмыгнула носом. «Домой хочу». «Люблю фэнтези, но не в таком виде и не в такую погоду. Тут осень, что ли? Весной вроде не пахнет. Хотя откуда мне знать, как в чужом мире может пахнуть весна?» «Гайра», — поманил жестом красавчик. Я недоверчиво оглядела эльфа Глюк, но послушно направилась за ним. Ко мне шустро подбежал еще один ушастый и подал черный плащ. Поблагодарив, укуталась в утепленную ткань. «Фух, так намного лучше». «Эй, эльфитня!» — ляпнула, не зная, как обращаться к мужчине. Ты меня вообще понимаешь?» Эльфитня меня явно не понимал и продолжил спокойно идти вперед. Нехорошо было хамить, но я замерзла. В моменты холода и голода во мне просыпалось раздражение и зачастую выливалось через слова. Обычно потом мне становилось стыдно. А сейчас мы с ним говорили на разных языках, и это позволило мне облегченно выдохнуть. Все равно ведь не понял, что я сказала. Так чего зря переживать? Продолжая неспешную прогулку по удивительно пустынному городу, я думала о большом пушистом полотенце и более теплой обуви. В плаще смогла неплохо согреться, но этого было все же недостаточно. «Долго нам еще идти? Сколько домов уже мимо прошли? Нет бы где-нибудь обсохнуть и согреться!» Вскоре впереди показалась чья-то фигура. Зеленая мантия, выше и больше эльфа Глюка. А, вроде тоже мужчина. Когда мы подошли ближе, он оценивающе оглядел меня с ног до головы и хмыкнул. Мне стало обидно. Да, выгляжу в данный момент не ахти, но вообще-то это мой сон, и стоило бы проявить уважение. Когда наглый тип перевел взгляд на остроухого красавчика, я не выдержала и показала незнакомцу язык. «Тайминг Гьенда Куала?» спросил он у эльфа. «Коала? Ха! Он меня австралийским медведем назвал? От такого это услышать точно не комплимент. Сам он коала. Если уж о медведях говорить, то мне больше нравились панды, милашки». «Кандага Орем Гьенда Лиерра», — вычленила свое имя из ответа Златовласова. «Гайра», — ответил большой тип и пошел вперед. «Теперь мы шли втроем. Коала, эльфа, Глюк и я. Интересно смотреть на придуманную мозгом фантазию. Сильно же меня приложило, раз так все реалистично ловлю. Только вот хотелось бы улучшений, не чувствовать холода и боли». Мы остановились около огромных металлических ворот с резным узором, за которыми, кроме леса, ничего не было видно. «Такие перелезть захочешь, устанешь карабкаться наверх. Уж очень высокие». Эльф Глюк постучал три раза возле окошка небольшого контрольно-пропускного пункта, если я правильно поняла назначение своеобразной будки. Затем сказал что-то Коале, бросил на меня короткий взгляд, вежливо кивнул и... ха, ушел. Когда ворота открылись, я с удивлением уставилась на самого настоящего гнома, шустро выпрыгнувшего с КПП. Прямо как в книгах. Неужели сама ничего придумать не смогла? Хоть бы раз и какие совместила друг с другом для ощущения чего-то новенького. «Ногуна!» — недовольно спросил он, кося на меня карими глазами. «Хандага Орем Гьенда!» — ответил Коала. Они эту фразу уже раза три повторили. Меня как-то обзывают по-любому. «Гойро!» — махнул на него гном. Коала посмотрел на меня, снова хмыкнул и тоже молча ушел. «Куда? А я?» «Гайра», — сказал низкорослик. «Чего?» — не выдержала я. Гном пошел вперед и поманил меня за собой. «Опять куда-то идти? Я устала, и мне все еще холодно. Но что поделать? Поговорить мне тут не с кем, придется идти дальше, не оставаться же на улице». Вдобавок, это мой сон, и ничего плохого со мной случиться здесь не может. Когда я заступила за линию ворот, почувствовала, как сознание начинает уплывать. Ощущение не из приятных, словно перед обмороком. Наверное, просыпаюсь в реальности. Надеюсь, не сильно напугала ребят. Я проснулась от запаха трав. Приятного, успокаивающего, расслабляющего. Мои губы растянулись в легкой улыбке. Хорошо. Будто я на сеансе массажа, не хватает только массирующих тело рук. Первое время мозг не хотел напрягаться. Мысли блуждали где-то на краю, неосознаваемые мной. Хотелось провести побольше времени в тишине и спокойствии, особенно после того, как чуть не утонула в фонтане. Вспомнились любопытный народ на фэнтезийной площади и эльфа Глюк. Стоп! Если я в больнице, откуда запах трав? Опять Оля решила зажечь аромапалочку, игнорируя правила пожарной безопасности. С нее станется сделать это, пока белые халаты не пришли. Правда, среди ее набора такой мягкий запах не найти. Обновила? Пришлось открыть глаза, чтобы осмотреться. Перед взглядом предстали белый потолок и светящаяся светло-желтым сфера, размером чуть меньше футбольного мяча, зависшая без крепления в полуметре от потолка. «Что за...» Резко подскочив, в последний момент успела остановить столкновение собственного лба с чужим. «Нашел место для посиделок. Я тут лежу, болею, а он устроил пятую точку на моей постели. Хотя, стоп...» Отодвинулась в шоке, глядя на... самого настоящего эльфа. «Ну, здравствуй, Льерра», — сказал он и приветливо улыбнулся. «Ты...» — начала я. «Вроде влил в тебя много силы для успокоения», — задумчиво протянул мужчина. «Реакция слишком активная». Я сидела с открытым ртом, глядя в фиолетовые глаза моего провожатого. Кажется, откачать меня еще не успели. Продолжаю пребывать в больнице в отключке. Иначе как объяснить тот факт, что я лежу на кровати в чужих покоях и смотрю в глаза самого настоящего эльфа? «Фух!» — выдохнула облегченно. «Это просто сон, просто сон!» Сказала самой себе, медленно укладываясь обратно. Подушки за моей спиной, повинуясь взгляду эльфа, сами шустро взбились и уложились так, чтобы я оказалась в полусидячем положении. Почувствовав их внезапный интерес к моей спине, вновь резко села и обернулась. Уголки ближайшей пухляшки в белой наволочке поманили к себе. Вроде и мило, но мне отчего-то стало жутко. Мало ли что эти мягчайшие сотворить могут. «Ну, если для начала тебе будет так легче, пусть будет сон», — легко согласился эльф. «Потом позову к Хаанри, он тебе поможет. Для тренировки полезно будет. Но ты не переживай, он среди адептов самый способный в эмпатии», — добавил он подбадривающе. «Да ты прислонись, не бойся». Я подозрительно посмотрела на блондина и медленно улеглась на подушке. Немного странно, учитывая, что видела их чуть ли не живыми, но все же куда удобнее. И чего пугаюсь? Это же мой сон, со мной тут ничего не случится. А даже если и случится, то не по-настоящему. Проснусь и буду рассказывать подругам, какая интересная история приснилась». Сейчас стоит расслабиться и перестать переживать из-за нестандартного поведения тех же подушек. «Ты...» — попыталась вспомнить имя. «Ты... а... Ларри...» «Лариэль», — поправил меня ушастый. «Магистр Лариэль». «Отлично, проблема с разными языками разрешилась. Теперь можно выяснять дальше». «Где там мой принц прекрасный, который влюбится с первого взгляда?» «А где я?» — спросила, рассматривая обычную комнату со стандартным набором мебели. «Средневековый стиль лофт. Ну, это я шучу, конечно. В дизайне интерьеров ничего не понимала, лишь то, что где-то у кого-то нахваталось. Почему я так назвала местный ремонт? Да потому что обоев не было. Стены из крупного камня, красиво отшлифованного». Вроде в лофте использовали подобное. Кирпичи и прочее. А что, красиво, мне нравится. «Ты у меня дома, Льерра. Учебный год, увы, уже начался. Будет не просто наверстать упущенное, но ты у нас случай исключительный. Поэтому мы не можем ждать еще год», — сказал мужчина. «Я лично проведу с тобой выбор факультета, после чего ты сможешь отправиться в общежитие». Эльф поднялся, прошел к небольшому столику, налил из кувшина воду в стакан и подал мне. «А о чем он говорит? Какой учебный год? Какой выбор факультета?» «Попей, станет лучше», — вкрадчиво проговорил он. Я недоверчиво понюхала жидкость, поднеся посудину ближе к носу. Ничего не почувствовала и послушно выпила содержимое. Не умру же я в собственном сне от отравления. По крайней мере, не так быстро. Было бы обидно. Только началось что-то интересное, как сновидение прервалось бы. Стало вдруг легче. Мысли в голове рассеялись, словно кто-то разогнал набежавшие тучи. Прежние размышления на тему нереальности происходящего и нахождения во сне ушли. «Ну, попала куда-то, и что? Подумаешь!» «Ух, наконец-то подействовало!» — пристально оглядел мое лицо эльф. «Впервые вижу подобную врожденную защиту у попаданцев!» «Ага!» — безразлично ответила, пропуская его слова мимо ушей. «А теперь, Льерра!» — начал он, поймав мой взгляд. «Слушай внимательно!» Эльф подождал, когда я сосредоточусь, после чего продолжил. «Я не знаю, как так получилось, но тебя пропустили и не пригласили на вступительные. Отбор осуществляют ведущие опытные маги, однако и они могут ошибаться». Поддерживающе сказал ушастый, словно это могло утешить. «Учитывая, что меня мало трогал какой-то там отбор, зря старался». «Сила сама перенесла тебя через воду. Маги закрытых миров редко к нам попадают, но бывает и такое». Пауза, во время которой, по-хорошему, я должна была осознать сказанное. «Сейчас мы находимся в Коале. Я эльф, магистр магии и заместитель ректора по иномирным адептам. Коал — это аббревиатура. Колдовская объединенная академия имени Лихтхирхмингерт. Судя по выражению твоего лица, ты понимаешь, что это имя не можешь выговорить не ты одна, поэтому название сократили». «Так значит, тот огромный не меня обозвал, а про эту академию говорил? Ха, забавно. А если учитывать, что и на их языке, и на моем название звучит одинаково, и вовсе странно». «Вообще-то сразу в академию даже с твоим потенциалом не попадают. При поступлении требуется школьная база, коей попаданцы не обладают. Она наращивается с наставником отдельно, и только потом идет поступление в высшее заведение. Что же касается тебя, Льерра, сама богиня направила тебя сюда. Нам остается только принять. Конечно, придется очень постараться, чтобы заполнить пробелы, но... думаю, богиня знала, что делала», — продолжил ошарашивать меня эльф. «Скоро Кхаанри принесет сосуд, и приступим к выбору факультета». Раздался стук. После «войдите, эльфа» дверь распахнулась, явив... не человека. Высокий мужчина со слишком ровными чертами лица, которые оценили бы наши любители красоты, прошел в комнату походкой хищника. Каждое его движение, напряжение рельефных мышц будто говорили о том, кто здесь главный. Он посмотрел на меня белыми глазами так, словно хотел пригвоздить одним взглядом. У него был зрачок и черная обводка, но сам цвет между ними практически белый. Я поежилась. Таких боятся на инстинктивном уровне. Черные длинные волосы, убранные в высокий хвост, и красиво лежащая на висках челка заставили позавидовать. Вот это роскошь! У меня в сравнении с его шевелюрой копна поменьше. В бледных руках, а кожа у него была очень бледной, он аккуратно нес небольшой черный сосуд. В отличие от эльфа, вскрывающей тело мантии, мужчина красовался в более фэнтезийной одежде. Черные штаны, ткань похожа на кожу, белая рубашка с какой-то эмблемой и высокие коричневые сапоги на шнуровке. Стильно. «Познакомься, это Кхаанри. Он адепт выпускной группы и наш лучший ученик», — представил эльф вошедшего, после чего указал на меня. «А это Льерра, попаданка, выбранная самой богиней». Губы незнакомца искривились, и взгляд, направленный на меня, стал колючим. «Что я успела сделать? Мы знакомы меньше минуты, а он уже выразил негативное отношение». Внутри что-то съежилось от непонятных и неприятных ощущений. Хотелось поскорее избавиться от его общества. «Канри Тень и третий сын князя», — продолжил Лорель. «Это не должно тебя пугать. В Академии все равны». «Княжич, получается? А, монархия, значит. Но это меня ни капли не удивляет. Все по законам жанра». «А, так, стоп. Но это же не тот самый принц, о котором я периодически мечтала. Красивый, конечно, этого не отнять, но какой-то он пугающий, даже жуткий. А глазища какие, еще и на бледном фоне. Густые черные ресницы делают акцент на них еще больше. Тень, а это фамилия или прозвище, подошел к эльфу, коротко поклонился и протянул сосуд. Магистр осторожно взял его из рук адепта и велел ждать. Кхаанри молча опустился на стул рядом и решил продолжить свое прежнее занятие по разглядыванию новенькой. Мне стало еще более неуютно. «Что там эльф про успокоительное говорил? А мне бы еще порцию. Или даже лучше две». «Выбор факультета осуществляется посредством этого сосуда», — поднес его ближе специалист по иномирянам. «Тебе всего лишь нужно капнуть туда каплю крови, и я увижу твой путь». «Кровь? Не люблю кровь». «А без этого никак?» Непроизвольно спрятала руки под одеялом. «Нет», — по-доброму улыбнулся эльф, заметив мою слабость. «Я покосилась на адепта. А он ведь не вампир. Если уж здесь эльфы есть, то и вампиры вполне могут быть». Глаза, правда, у него не бордовые, но кто их клыкастых знает? «Да нужна ты ему, как секира эльфу!» — хмыкнул магистр. «Давай руку. Будет не больно!» Вздохнув, решила дальше не позориться. Нехотя вытащила руку из-под одеяла и потянула к сосуду подрагивающие пальцы. Шустро уколов меня из ниоткуда возникшей иголкой, заместитель ректора начал пристально следить за тем, что происходит в сосуде. «Быстро он. И правда не больно. Я не успела ничего понять. Обычно начинают что-то приговаривать, отвлекать, а тут сразу оп, и все». Подавшись ближе, заглянула в сосуд. «Ничего не видно. Что ушастый там видит?» Почувствовав неприязненный взгляд тени, решила прилечь обратно. «Интересно, они тут все такие враждебные, или мне с первым знакомым адептом так повезло?» «Довольно странный выбор», — сказал маг, хмурясь. «А?» — произнесла, не в силах выдать более осмысленный ответ. «Не женский это факультет. За всю историю Академии только две ученицы выбрали этот факультет, и ни одна так и не дошла до выпуска». «Поразительно». Пристально вгляделся в меня местный преподаватель. «В то же время тебе повезло. В группе всего 6 адептов помимо тебя. У вас там чуть ли не индивидуальное обучение». «В смысле не дошла до выпуска? Наверное, не выдержали и перевелись на другой профиль. А, ну это не страшно. Но не померли же они. Кто такое в учебном заведении допустит? Правильно, никто». «А что за факультет-то?» — спросила я. Моя фантазия решила не напрягаться и ждала ответа. «Льера», — торжественно сказал мужчина, — «поздравляю. Ты принята в колдовскую объединенную академию имени Лихт-Хирхмингерт на факультет некромагии». Начала было и осеклась, чувствуя, как поднимаются волоски по телу. «Да, некромагии». Сам магистр, казалось, находился в шоке, будто произошло что-то куда более любопытное, чем появление попаданки в городском фонтане. «Я ожидал факультет жизни, учитывая направление богини, но некромагия...» «А это я теперь буду поднимать зомби и искать на кладбищах трупы?» Нервно спросила. «Нет. Я не против фильмов про апокалипсис, но потому что это лишь картинки на экране. Работа целой команды, куча спецэффектов и грима на актерах. А тут настоящий мертвяк будет прямо передо мной. Да они же наверняка так воняют, что мое чуткое обоняние просто сдохнет. Это не говоря уже о том, что такое в принципе очень страшно. Не без этого, конечно, но некроманты нашей кафедры в основном специализируются на мертвых мирах. Эльф передал сосуд адепту, после чего поднялся, подошел к небольшому настенному шкафчику и начал там что-то искать. Как все здорово получилось. И над куратором долго думать не надо. Ханри будет тебя курировать и все расскажет. Рядом послышалось низкое утробное рычание, самое настоящее, будто рядом готовился к нападению тигр или высказывал свое недовольство волк. Звук, пробирающий до костей и заставляющий что-то внутри меня вести себя подобно добыче, желать убежать и спрятаться. Нет уж, это вовсе не зверь, желающий кого-нибудь сожрать, а осознанное существо. Мне ничего не грозит. И все же я с трудом заставила себя спокойно повернуться в сторону бледнокожего, чтобы увидеть желваки на скулах. Какой-то тень нервный, и взгляд у него недобрый, пробирает до самых костей, как будто насквозь видит. Хорошо, что он сейчас смотрит не на меня. В нашей академии принято первокурсников закреплять за адептами выпускной группы. Проигнорировав выпад со стороны тени, продолжил эльф. Тем самым выпускники пробуют на вкус наставничество, а первокурсники быстрее адаптируются. «Поставим тебя, Льерра, к Ханри. У него уже есть распределенный адепт, но мы его к кому-нибудь переведем». Взгляд белых глаз новоявленного наставника перешел на меня. Тень совершенно не скрывал целый коктейль чувств не из положительной серии, прожигая мое лицо. Его губы искривились в жесткой ухмылке, сразу дававшей понять, что ничего хорошего с таким куратором меня ждать не может». Это будет не помощь в адаптации, а доведение до самоубийства. Сегодня, Льера, отдохнешь у меня. Тебе нужно время прийти в себя даже с воздействием эмпата. Закрыл шкафчик остроухий и вернулся к постели. Пока ты не сможешь принять факт твоего переноса в наш мир, Ханри будет перестраивать твои потоки. Невменяемый маг нам здесь не нужен. Какие потоки? О чем он? Этот бледнолицый, молча сидящий в сторонке, готовый убить меня одним взглядом, будет что-то со мной делать? Совсем не хочется. Магистр Лариэль поставил на тумбочку рядом с кроватью прозрачный пузырек, закупоренный маленькой деревянной пробкой. За стеклом легко бултыхалась ярко-голубая жидкость. «Выпьешь, если будут проблемы со сном, хорошо?» — мягко спросил меня ушастый. Я кивнула, хотя внутри почувствовала отторжение. Напрягала меня перспектива пить явно магический напиток без понимания его происхождения и назначения. То, что это должно помочь мне уснуть, и так понятно, но все равно хотелось бы знать побольше. «Теперь немного насчет завтра», — начал эльф, глядя на меня, словно самый добрый дядюшка на свете. «У каждого факультета свое общежитие, у каждого курса свой этаж. Тебе повезло, как никому в этой академии. Мало того, что в группе всего 7 адептов, так ты еще и одна займешь не просто личные комнаты, а целые полэтажа. Вся женская половина достанется тебе, Льерра», — улыбнулся магистр. «Полэтажа? Да смысл-то в них? Переходить из одной комнаты в другую через общий коридор? Так это будет выглядеть? У меня и вещей нет, чтобы занимать больше одного помещения. И я даже не знаю, хорошо это или плохо, что у меня не будет соседки. Никого из девушек, с кем можно было бы пообщаться. У кого мне в случае чего спрашивать, например, ну, о женских вопросах? Не задавать же мне все это тени». «Ханри завтра поможет тебе заселиться, взять учебники и вообще обустроиться в академии», — сказал мужчина, когда увидел, что я готова принимать новую информацию. «Магистр Лариэль», — тут же подал голос тень, — «я могу отказаться». Если бы не пугающие белые глаза, выглядящие как недорисованная мишень, и ледяной тон, пробирающий до костей, я бы согласилась слушать его голос всю жизнь, вибрирующий, глубокий. Может, это влияние магии? А как он, наверное, необычайно красиво поет. «Нет, Ханри, это уже решено», — строго сказал преподаватель, спокойно посмотрев на адепта. «И проследи, чтобы с ней ты не допустил прошлых ошибок. Ты видел печать. Никто не должен узнать. Ты ведь не хочешь встречать гостей с Инферно?» «Нет», — ответил мужчина жестко, словно желая пресечь этим дальнейшее продолжение разговора. «Что не должен узнать?» Полюбопытствовала, понимая, что слова относятся ко мне. «Какая замечательная девушка к нам попала», — протянул заместитель ректора. «Ты ведь не хочешь отбиваться от любопытных магистров, налетевших из других академий? Сначала нам стоит подготовить тебя». «Любопытных? Я для них такая интересная? Вроде попаданцы не редкость, раз Лариэль даже за это отвечает. Так о чем он?» «К чему подготовить?» Совсем потеряла нить разговора. «К жизни в нашем мире, конечно», — улыбнулся ушастый, глядя на меня с какой-то даже отцовской теплотой. Эк, он проникся. Наверное, я ему кажусь ребенком, который только учится ходить. Ничего не знаю, не понимаю и не умею. Раз он занимается такой работой, наверное, она ему нравится. Будем надеяться, что это пойдет мне на пользу». И все же было в его словах что-то фальшивое. Первый встреченный мною эльф в этом мире явно не договаривал. Я почувствовала это на интуитивном уровне, но не стала что-то говорить, мило улыбнувшись в ответ и сделав вид, что поверила. «Оно мне надо?» «Все равно обведут вокруг пальца, и я даже ничего не пойму». «Можешь идти, Ханри». Взгляд Лариэля, направленный на тень, был странным. Между ними будто произошел молчаливый диалог. Общались одними глазами. «Завтра я освобождаю тебя от занятий. Тебе нужно будет провести для Льерры экскурсию и обустроить. Не забудь проследить за выдачей формы, учебников и всего, что полагается. Как устроитесь в общежитии, наведайтесь в город. Возьми ей стандартные артефакты», — велел мужчина адепту, выражающему недовольство сжатыми скулами. — «И убедись, что Льерра не будет выделяться. Я рассчитываю на тебя». — «Да, магистр». Злобный тип поднялся, поклонился остроухому, стрельнул в меня раздраженным взглядом и удалился. Когда дверь за ним закрылась, облегченно выдохнула. Ох, оказывается, присутствие Кхаанри давило на меня сильнее, чем казалось. Я только сейчас почувствовала, что все тело напряжено. Теперь, когда дышать стало легче, постаралась расслабить мышцы. Не понравилось мне ощущение, что в любой момент этот гад взбесится, схватит меня и банально задушит. Может, такого и не могло случиться, но инстинктивно все равно внутренне собиралась, чтобы отбиться и убежать. «Тебе, Льера, наверное, кажется, что я слишком много поручаю обычному адепту». Посмотрел на меня эльф с мягкой улыбкой. «Например, ментальное воздействие. Но ты должна понимать, что в нашей академии в большинстве своем адепты учатся не в первый раз. Вернее, не сразу после школы. Обычно перед этим они получают высшее образование в других местах. Что касается Кхаанри, это его пятое учебное заведение». Лариэль пересел на место тени, наклонился вперед и облокотился о колени. «Здесь мало не людей твоего возраста. Конечно, есть и те, кто попал сюда после школы, но таких очень мало. Ты же, Льерра, исключительный случай, учитывая, что никогда не обучалась магии». «Как же я тогда буду здесь учиться?» — спросила, удобнее устраиваясь на подушках. «И в чем моя исключительность? Что я из другого мира?» «Нет, попаданцев довольно много, и, как я говорил раньше, они сначала обучаются у наставников, потом обычно поступают в общем порядке, но ни у кого из встреченных мной ранее не было твоей печати», — серьезно смотрел на меня эльф. «Льера, Тебя сюда отправила сама богиня, и об этом никто не должен узнать. Если спросят, скажи, что я увидел тебя в некрошколе и перевел сюда. Почему ты понятия не имеешь, а шанс упускать не хотела? Про некрошколу узнай подробнее у Кхаанри или просто отмалчивайся на расспросы других». Я поморщилась. «Ну да, у него-то я спрошу, конечно. Да он после моего вопроса откусит мне голову». «Не стоит его так бояться», — улыбнулся Остроухий. «Он ничего не сможет тебе сделать и не станет. Тени владеют врожденной способностью вызывать страх. Пока тебе не выдадут стандартный защитный артефакт, постарайся потерпеть». «Тени?» Наконец-то подошла тема к тому, чтобы понять, почему он так называет адепта. «Да, тени — одна из наших рас», — пояснил магистр. «Сильные, магически одаренные и весьма опасные. Подробнее можешь почитать в библиотеке». «Так, с этим разобрались. Кхаанри просто по природе такой пугающий. Будем надеяться, что характер у него не такой же колючий, и он просто придерживался своего имиджа. Что там у нас дальше из важного? А о чем мы до этого говорили? А мне можно говорить, откуда я?» — спросила, вернувшись к более насущному. «То, что ты иномерянка, скрывать необходимости нет, но не стоит рассказывать про свой мир». Его взгляд сделался серьезным. «Ты можешь просто не отвечать на чужие вопросы. За это никто ничего тебе не сделает. Вообще, постарайся в нашем мире не распространяться насчет себя. Так будет безопаснее». «Держать язык за зубами», — сделала вывод. «Поняла. Приятно иметь дело с умными адептами», — улыбнулся заместитель ректора и поднялся. «А теперь поспи». «Но я не хочу спать!» — воскликнула, даже приподнявшись с подушек. «Энергии в теле достаточно, чтобы пойти и прогуляться в новом мире. Какое спать?» «Ошибаешься», — тихо проговорил эльф, наклонился надо мной и протянул к лицу руку. Последним увиденным был сорвавшийся с его пальцев золотой свет. Когда я вновь открыла глаза, мыслей о том, что я ударилась головой на водных играх и нахожусь в собственном сне, не возникло. Не думала ни о друзьях, ни о родных, ни о доме на земле. Осознания чужого влияния тоже не было. Ну, подумаешь, попала в другой мир. Ну, буду учиться в академии на некроманта, и что? Разве это не весело? Меня окружало настоящее волшебство, магия, о которой раньше могла только мечтать. Что еще для счастья надо? Поднявшись с постели, некоторое время ждала, пока пройдет головокружение. Потом подошла к большому квадратному окну и подвинула штору. Ночь. Если правильно рассчитала, то я где-то на третьем этаже. Внизу небольшое поле и дорожка, ведущая в лес. Странно, вроде магистр говорил, что мы на территории академии. Из одежды на мне красовались все те же шорты и топ, только теперь сухие. Спасибо, что не стали переодевать. В таком виде выходить будет явно холодно. Оглядевшись, увидела на стуле возле кровати черный плащ. Наверное, его оставили для меня. В нем и пойду, но для начала... Туалет нашелся быстро. Канализация присутствовала, что не могло не радовать. Не такая же, как у нас, но я разобралась интуитивно. А вот душевую или ванную отыскать не вышло. Либо не здесь, либо не признала. Ладно, потом у эльфа выведаю. Не идти же утром с Кхаанри за марашкой. Кажется, они меня все же очистили, будем надеяться, что магией, ибо на коже не было неприятного ощущения после купания в не особо чистой воде фонтана. Забравшись в широкие рукава плаща, направилась вниз. Вообще, я не из героев фильмов, которые обязательно идут куда-то ночью, но сейчас мне вдруг так сильно захотелось подышать свежим воздухом, что банально не удержалась. Вдобавок, мое сознание было кем-то или чем-то успокоено и ленилось откликаться на возможную опасность. В доме никого не встретила и беспрепятственно вышла на улицу. Около входной двери висел тусклый светлячок. Такая же сфера, как я видела в комнате, только работающая, словно на режиме энергосбережения. При моем появлении нити разгорелись ярче. Интересно, а как она там держится? Кутаясь в плащ, полными легкими вдохнула свежий воздух. Он заставил голову закружиться. Я немного переждала и быстро привыкла. Мысли отсутствовали. Мир казался таким спокойным, умиротворяющим. Спустившись по ступенькам вниз, шагнула голой стопой на траву. На земле бы так делать побоялась, вдруг стекло или еще какая гадость, но тут страх отсутствовал. Я могла насладиться касанием природы. Светлячок медленно плыл по воздуху за мной, озаряя небольшой участок вокруг. В стороне послышался шорох. Повернулась по направлению звука, вглядываясь в ночной лес. Только после появления реально возможной угрозы пришла мысль, что выходить было глупо. Второй шорох заставил меня посмотреть уже в другую сторону. Не задумываясь, я протянула руку к светлячку и отрегулировала свет. Даже не поняла, что, не имея никаких магических знаний, смогла зажечь золотую сферу ярче, чтобы она осветила не на несколько шагов вперед, а на целый десяток и даже дальше. «Кто здесь?» — спросила ровно, не выдав страха. «Кто здесь?» — повторили неподалеку. Я резко развернулась, но никого не увидела. «Кто здесь?» — протянули с другой стороны. И опять никого. «Ну, кто здесь?» Тягуче пропели гласные. Я нахмурилась. Мне не нравилась эта ситуация. Кто-то решил надо мной поиздеваться. «Хватит!» Постаралась сказать жестко, четко. «Хватит!» Вторили мне. «Хватит!» Протянули следом. «Ну, хватит!» Провыли затем. Я стала медленно отступать к дому. Подкатил неприятный комок к горлу. Легкий сковало льдом, делая каждый вдох и выдох болезненным. Страх старался обхватить каждую частичку тела, мешая действовать осознанно. Ноги готовились бежать, глаза до боли вглядывались во тьму в поисках угрозы, а вспотевшие руки дрогнули. Мое «я» боялось быть банально сожрано. «А ну, вон отсюда!» Зло рявкнул кто-то во тьме. Раздалось активное шуршание, после чего звук начал удаляться. Меня немного отпустило, начала уходить дрожь. Я стала выравнивать дыхание, хотя, как оказалось, успокоилась рано, потому что вышедшего из темноты на свет Кхаанри испугалась куда больше неизвестных. Бледнее обычного, абсолютно бесшумный. От мужчины исходило стойкое ощущение угрозы. В голове промелькнул глупый вопрос. «А сожрет?» «Почему ты вышла?» — спросил он, сверля своими пугающими белыми глазами. Его голос казался живым, будто он пролетал по воздуху и впитывался в меня весь, без остатка. Я слышала его со всех сторон одновременно, словно тень был не один, и говорили многие, расположившись вокруг». Да, с таким голосом ему прямая дорога в гипнотизеры будет очень успешен. «Хотела подышать свежим воздухом», — тихо ответила, сглотнув. «Так все, надо прийти в себя. Чего я испугалась? Не в лесу же глухом нахожусь». «Ночью», — хмыкнул адепт раздраженно. «Дура», — четко читалось в его глазах. «Да, ночью». — ответила я, чувствуя, как страх сменяется злостью. — В твою человеческую голову не пришла мысль, что идея не самая удачная? — спросил он таким тоном, словно выговаривал слугам за недостаточно чистые полы. — Не пришла! — процедила сквозь зубы, развернулась и направилась в дом, подальше от всяких неприятных и агрессивных личностей. — Могла бы и догадаться, — зашагал за мной мужчина. «Слушай!» Остановилась и посмотрела на него. «Я уже успела понять, что не устраиваю тебя одним своим существованием, и что тебя назначили моей нянькой против воли. Но можно же как-то найти общий язык! Или ты предлагаешь в дальнейшем общаться именно в такой обстановке?» «С человеком?» Кх Ханри тихо и хрипло рассмеялся, потер переносицу и взглянул на меня с еще большим раздражением. «Вы жалкие, алчные твари!» Каждое слово было пропитано ядом. «Способные предать даже собственных родителей ради удовлетворения амбиций!» «А вот не надо всех под одну гребенку равнять!» Уперла руки в бока, чувствуя злость и обиду. «Да, среди нас было много недостойных, но это ведь не касалось каждого человека. И я ни в жизнь не поверю, что у теней все такие праведные, не жалкие, не алчные. А ну, конечно! По тебе видно, какие вы там все паиньки!» «Думаешь, ты другая?» Удивительно спокойно спросил Кхаанри. Одно то, что он задал этот вопрос, заставило меня окончательно выйти из себя, сделать еще несколько шагов к дому, взбежать по лестнице и, прежде чем хлопнуть дверью, почти прокричать. «Абсолютно уверена!» Меня оскорбляло даже то, что он просто позволил себе подумать, будто я алчная и жалкая тварь, которая легко предаст любимых маму и отца. «Да я за них горой буду стоять!» Взбежав по лестнице в комнату, стащила плащ и раздраженно бросила его на стул, вымещая злость на ни в чем не повинной вещи. Вздохнула. То, что мне в наставники поставили мужчину, который возненавидел меня с первого взгляда, очень и очень плохо. Не будет мне нормального обучения. Этот экземпляр не станет рассказывать интересующее. Но я столько хотела узнать. Придется разбираться самой. Ну и ладно. «Что, теперь вешаться?» «Не в первый и не в последний раз такое. Жить захочется, и не такое по силам станет». «Не смей захлопывать передо мною дверь!» Раздался сбоку полный гнева голос. От неожиданности я вскрикнула и сиганула на кровать. «Тьфу ты! Да что за детская привычка? Даже стыдно!» «Забавная реакция», — издевательски подметил Кхаанри. «И как же ты такая смелая будешь на некроманта учиться?» «Не твое дело!» — ответила, не скрывая раздражения. «Твой первый курс непосредственно мое дело», — обрадовал мужчина. «Хочешь ты этого или нет?» Тень сидел в кресле у окна, скрестив руки и ноги. Защитная поза. Ему явно не хотелось раскрываться передо мной. «Интересно, он ото всех скрывает свое настоящее «я», других тоже испепеляет взглядом. Хотя если его «я» такое же страшное, как и ощущение, возникающее в теле от одного присутствия адепта, то пусть скрывает на здоровье, на мое здоровье и окружающих. «Давай не будем друг другу врать!» Слезла с кровати с выражением лица, так и было задумано. «Судя по твоему отношению, реально мой первый курс будет очень мало тебя волновать». «Да если и так, я не хочу, чтобы ты опозорила меня, разгуливая в...» Он сжал челюсть, подбирая слова поприличнее, и указал на мой топик с шортами. «Нижнем белье». Спустя пару секунд, во время которых я рассматривала собственную одежду, не понимая, что не так, добавил тень. «Да как он...» Я чуть не задохнулась от возмущения. «Это не нижнее белье!» — воскликнула. «В моем мире так ходит, когда жарко!» «А в нашем надевают только дочери мадам Бене!» Нехорошо так усмехнулся брюнет. «Кто?» — спросила, не понимая. «Местные шлюхи!» — жестко ответил Кхаанри. Я побагровела. Этот бледный, злобный тип только что сравнил меня с проституткой. Ему жить надоело? «Мне другой одежды не выдали!» Почти прорычала, чудом сдерживаясь, чтобы не зарядить в него первой попавшейся под руку вещицей. «Приличная девушка завернулась бы хоть во что-то, а ты стоишь передо мной практически голая!» Сказал он и оглядел с головы до ног и обратно оценивающим, но неприятным взглядом. «Ты себя-то видел?» Возмутило меня явное неравенство. «На тебе одни штаны!» «Я мужчина», — гордо проговорил тень. «Это другое». «Ха, ну, зашибись», — вслух выдала я мрачно. «В этом мире процветает еще и дискриминация по половому признаку». Мужчина хмыкнул, навряд ли поняв, что я имела в виду, и продолжил разгуливать взглядом по моему телу. Стало неуютно. Если они тут редко видят женщин в такой одежде, то лучше и мне так не ходить. Мало ли что в его больную голову взбредет. Да и откуда мне знать местные правила? Может, я его таким образом в постель приглашаю, а сама и не в курсе. Следует быть осторожнее. Стремясь уйти от его взгляда, я юркнула за дверцу шкафа. Некоторое время искала там подходящую одежду и, найдя знакомое, извлекла на свет коричневые штаны с белой рубашкой. Вообще-то вещи принадлежали магистру Лариэлю. Но что поделать? Про плащ на стуле, в который можно было укутаться быстрее, благополучно забыла. В итоге залезла в новенькое, ремнем закрепила штаны на талии и шустро застегнула рубашку, спустившуюся чуть ли не до колен. «Ой, да ладно!» Будем считать, что это оверсайз. Хан. Решила сократить имя, чтобы не мучиться с полной версией. Может, ты уже свалишь отсюда? Мне не нравилось, что он продолжал сидеть в кресле, излучая угрозу. Правда, сейчас я не особо его боялась, а все еще злилась на сказанные ранее слова. «Как ты меня назвала?» прозвучал напряженный вопрос. «Я не смогу постоянно выговаривать Хаанри». Решила сократить до «Кхан», а потом подумала, что «Хан» будет вообще отлично. Ответила, закрыв дверцу шкафа. Я успела уловить лишь смазанное движение, прежде чем тень схватил меня за шею и с силой впечатал в стену. Это произошло меньше, чем за секунду, и времени осознать происходящее не было. Казалось бы, я только что стояла у шкафа, а брюнет сидел в кресле у окна, как вдруг он прижимает меня к стене рядом с кроватью. «Никто не смеет сокращать мое имя!» — прорычал он мне в лицо. «Поняла!» Пальцы адепта больно впивались в нежную кожу шеи, сжимая и перекрывая поток воздуха. Я вцепилась в его руку в попытках спастись. На глаза набежали слезы. Я не помнила, чтобы когда-нибудь чувствовала столь сильную боль. Параллельно вернулся страх, сковавший по новой. Если Кхаанри захочет, ему никакого труда не составит меня убить, задушить. И осознание этого заставляло тело беситься. Я недооценила его, причем очень сильно. «Тень ничего тебе не сделает», — повторяла про себя. «Он не посмеет, он только запугивает». «Я не слышу ответа!» — прорычал адепт на ухо. «Да!» С трудом прохрипела, сжимая пальцы на его руке до боли в попытках отодрать ее от собственной шеи. Как бы я ни старалась, мужчина даже не дрогнул. Он был настолько сильнее меня, что мои попытки высвободиться навряд ли были для него даже заметны. Наверное, он их не особо и почувствовал. Ханри опустил меня и позволил спасти вниз на пол. Я рвано глотнула не хватавшего мне воздуха. Перед глазами заплясали звездочки. Наклонившись, схватилась за пульсирующее болью горло и закашлялась. Каждое напряжение отзывалось еще большим дискомфортом. Пара слезинок прокатилась по щекам от перенапряжения. «Что я там раньше говорила?» «Жаль, что Кхаанри плевать на мою жизнь, мол, информацию не предоставит. О, нет! Я, пожалуй, даже молиться буду, чтобы он никогда мною не заинтересовался. А еще постараюсь попадаться на глаза как можно реже. Присутствие рядом кого-то столь неуравновешенного опасно для жизни». Испуганно посмотрев на крайне злобное существо, стоящее с гордо выпрямленной спиной и непримиримым взглядом, подумала о том, как сильно мне повезло с наставником. Выпускная группа. Слава богу, он скоро свалит отсюда. Осталось понадеяться, что кроме него тут таких психов больше не будет. И это не особенность мужчин данного мира. «Я дам тебе совет», — сказал тень, когда мои легкие более-менее выровняли ритм. «Показывай свой характер, когда научишься давать отпор». «Подонок». «Подъем в семь!» Адепт направился к выходу. «А ты линзы носишь или они настоящие?» Прохрипело, когда он коснулся ручки двери. Мне казалось, что если не сгладить ситуацию, не показать свою устойчивость, то я так и останусь жертвой. Вдобавок для меня самой было лучше переключиться со стрессовой ситуации. Не хочу, чтобы в моем сознании Каанри закрепился как страшное существо. Если мне с ним еще придется иметь дело, надо попытаться хотя бы выстоять против его неадекватного поведения и довериться магистру Лариэлю. Преподаватель сказал, что адепт не сможет мне что-то сделать. Он лишь запугивает, но реальной угрозы нет. И сейчас, в его первую выходку, мне пришлось взять себя в руки и повести так, словно у него нет надо мной власти. Словно я не тряслась внутри от страха. «Что?» — спросил мужчина и повернулся ко мне. «Ну...» — с трудом проговорила. «У тебя глаза белые». Он пару секунд на меня смотрел, затем чему-то хмыкнул и ушел, удивительно тихо закрыв за собой дверь. И только тогда я позволила себе отпустить контроль. Тело заколотило. Зеркало напротив отразило перепуганную девушку, чья шея красовалась алыми следами. Сглотнув, поморщилась от боли. Ощущение тревоги поселилось дрожью в голове и груди. «Так, Лера, тише! Нельзя позволить ему себя запугать! Не может быть, чтобы такое поведение было здесь разрешено!» Он просто пользуется тем, что ты попаданка, это точно. А что до остального? Нужно узнать законы и правила чужого мира. Сейчас на эмоциях нет смысла о чем-то думать. Утро вечера мудренее, как говорится. Надо поспать. В кровать перебралась не сразу. Пузырек со странной ярко-голубой жидкостью все же вскрыла и опустошила. После выходки Хана мне было не до размышления о том, чем меня решил напоить магистр Лариэль. Уснуть смогла сразу, как коснулась подушки.